Конкерабия. Шли малым ходом. Надо было беречь машины. Дошли за сутки. Около полудня подошли к Конкерабии. Из 2 миль на берегу отлично просматривался большой туземный поселок из скрытых пальмовыми листьями хижин, а левее поселка — бревенчатый испанский форт. Укрепление не впечатляло. Квадратный частокол примерно 100 на 100 метров, 4 башни по углам. На каждой башне по паре маленьких пушек. Можно было разнести форт из 3-дюймовки. Однако требовалось произвести впечатление на верховного вождя Тетикетля. Поэтому Мещерский решил пожертвовать 4 снарядами главного калибра. Громогласно рявкнула 130-ка. От попадания фугасного снаряда, содержащего почти 1/4 пуда тротила, правая передняя башня просто исчезла. Бревна и грунт фонтаном полетели вверх и в стороны. Следом за ней последовала и левая. После краткого времени, потребного на перезарядку орудий, в пламени разрывов исчезли и обе задние башни форта. Расчетом главного калибра давно хотелось пострелять по реальным целям. Подошли к берегу на 0,5 мили, отдали якорь, спустили 2 катера. Через громкоговорители запустили интернационал. Под громовые раскаты музыки один катер пошел к пристани Конкерабии, у которой притулились 20 пирог. На пристани показались встречающие. Судя по роскошным головным уборам с обилием длинных перьев, немалого чина. Другой катер с 5 бойцов пошел к развалинам форта. Надо было озаботиться трофеями, пока индейцы все не растащили. Сопротивления там не ожидалось. Если кто и выжил, то пребывал в глубокой контузии. Крумич, Мещерский, Зильберман и Дружков под охраной 6 краснофлотцев с карабинами вышли на пристань. Навстречу им по настилу гордо прошествовал вождь в сопровождении шаманов с эскортом из воинов и барабанщиков. Перья колхались, барабаны гремели, начищенные медные наконечники копий сверкали на солнце. Шедший во главе процессии высокий, полный, обильно татуированный мужчина держался гордо, но выступившие на его лице крупные капли пота свидетельствовали о сильнейшем нервном напряжении. Очевидно, главный калибр его впечатлил, и ему очень не хотелось испытывать его на себе. Крумиш выступил вперед. «Великий вождь республики Камчатка приветствует тебя. Имеем ли мы честь видеть великого вождя Тетикетля?» Начал дипломатию Дружков, уже свободно говоривший по-аравакски, переводя слова Крумиша. «Великий вождь Тетикетль, повелитель всех вождей этого благословенного острова, приветствует тебя, великий вождь Крумиш». Ответ Тетикетля показал, что он прекрасно понял, с кем имеет дело. «Эти злокозненные испанцы напали на нашу крепость Сталинград. За это мы истребили и взяли их всех в плен. Перед этим мы истребили и взяли в плен 1500 приплывших с материка воинов. А сейчас мы легко смели с лица острова эту ничтожную крепость испанцев. Надеюсь, наши действия не оскорбили великого вождя? Вашу крепость Сталинград вы поставили на земле вождя Петекотля, который не спросил на то моего соизволения. Но он прислал мне дары, и я милостиво простил его. А эти испанцы мне тоже надоели. Я благодарен вам, что вы избавили меня от них. Вы, наверное, устали плыть через море. Приглашаю вас отдохнуть в свой дворец, надеясь услышать от вас, чем вы пришли на мой остров. Процессия двинулась вверх от берега по главной улице селения. По обеим ее сторонам толпились женщины, дети и старики. Воинов не было видно. Позднее вождь пояснил, что воины все еще прочесывают южный берег острова в поисках скрывшихся агрессоров. Несмотря на произведенное на вождя впечатление, переговоры легкими не были. Прогноз Зильбермана не оправдался. Вождю поднесли в подарок трофейную саблю, кирасу и шлем. Стать вассалом Камчатки — Теттикетль согласился в обмен на обязательство защиты от испанцев и материковых туземцев. То, что испанцы уже поработили и подчинили себе туземные племена на всех крупных островах, вождь знал и прекрасно понимал, что до него у испанцев просто еще не дошли руки. И тем не менее, он торговался по каждому пункту. Зильберман даже обозвал в узком кругу Теттикетля местным евреем. Вождь согласился на вступительный взнос только в размере 50 девушек. Остальных пришлось менять на ножи. Ежемесячную дань удалось согласовать в размере 60 корзин болотной руды и 180 корзин древесного угля. Вождь обязался оборонять от испанцев побережье острова и сразу сообщать о любом вторжении на остров Сталинград. Республика Камчатка взяла обязательство уничтожать все корабли испанцев и пироги материковых туземцев, подошедших к острову. На следующий день принимали Теттикетля с приближенными на корабле. Вождь привез с собой 12 красивых по самым строгим меркам девушек и сообщил, что это отборные дочери вождей подчиненных ему племен, и предназначены они в жены камчатским вождям. Извинялся, что сам не имеет дочерей подходящего возраста. Подарок с благодарностью приняли, угостили вождя сладким красным вином, шоколадом, булочками и провели экскурсию по кораблю. Договорились, что вождь доставит в Сталинград сотни подростков обоего пола от 12 до 14 лет по цене один нож за пару. Договорились, что в Сталинграде у него будут принимать сверх ежемесячной дани болотную руду по цене 20 корзин за один нож и уголь по цене 90 корзин за один нож. Связь договорились держать через Сталинград. В развалинах форта подобрали 3 контуженных испанцев, остальных, сильно пораненных, оставили туземцам. На этом визит завершился. Вечером Марти ушел в Сталинград. Там загрузили на борт болотную руду и уголь, да заправились нефтепродуктами. Крумич сагитировал Петекотля принять подданство республики примерно на тех же условиях, что и крымское племя ранее. Комиссаром в племя назначили Мамлея Курочкина без освобождения от обязанностей замполита крепости. Самому Петекотлю вручили стальную саблю и шлем. Его воинам передали 25 трофейных копий с медными и бронзовыми наконечниками. В случае нападения врагов воины племени обязаны будут оборонять крепость Сталинград. Договорились, что воины с этими копьями возьмут на себя охрану и конвоирование на работы 200 пленных туземцев. Зато от работы по выжиганию угля и по добыче руды воины племени освобождаются. Все будут делать пленные. Петекотлю назначили плановое месячное задание в 15 кубов руды и 90 кубов угля. Также его обязали достроить плотину на ручье для гидроэлектростанций. В остальном племя может использовать пленных по своему усмотрению, но кормить и стеречь пленных племя обязано. Петекотль обязался разжаловать шамана племени в рядовые и привести все племя к правильной вере в великое учение коммунизма. Передал Крумичу 2 своих сыновей, подростков для обучения и посвящения их в комсомольцы. На сладкое Крумич разъяснил Петекотлю, что как подданный республики, он теперь может плевать с башни крепости на верховного вождя, который не подданный республике, а всего лишь вассал. В ответ на все претензии Теттикетля посылать того к Круминшу. Из крепости забрали Начхима Прокошина с 5 красофлотцами-химиками, командование гарнизона возложили на артиллериста Гумрака. Забрали и 8 бойцов-конвойников, их винтовки оставили красофлотцам. Загруженные девушками, сырьем и продовольствием, Марти пошел в Крым. Отремонтированной «Авроре» по радио приказали идти в Сталинград.